4. За тысячу солнц зал Малого Совета в Золотом Дворце Величественного Игниса повидал всякое. Здесь, в узком кругу приближенных, решалась судьба огромной империи. Все важные законы обсуждались и подписывались здесь. И сегодня день был судьбоносным. После вчерашнего разговора с Иньес Ранмир Аль-Хали преспокойно уснул. Он даже не подозревал, какие страсти разыгрались ночью в его дворце. В зал Малого Совета Ранмир вошел последним. Все уже были в сборе. Справа от императора сидел невозмутимый Сергор, по такому торжественному случаю чисто выбритый и с иголочки одетый. Слева пристроилась зевающая леди Кенси. Впрочем, зевота ее была наигранной. По правую руку наместника обосновался Махсуд, который испуганно косился на якобы скучающую Иньес. Напротив пустого кресла с высокой спинкой, предназначенного для императора, сидел его старший брат Намир. Сир Хис остался за дверью. Когда император вошел, все встали. «Приветствую тебя, Намир», — кивнул он. «Жаркого дня». «Огненных дней и тебе, брат». «Садитесь». «Итак, приступим», — сказал Ранмир, когда все уселись. «Вы знаете, зачем я вас собрал. Моя жена сошла с ума, а поскольку мне нужна императрица, то Чикита отправляется в пустыню забвения». «Что-то рановато твою жену настигла фамильная болезнь высокородных», — заметил Сергор. «Ты прекрасно знаешь причину. Чикита не смогла родить мне наследника. За более чем 10 солнц она так и не забеременела. Из-за этого ее разум и погрузился во мрак. Чикита впала в отчаяние. Она стала прибегать к черной магии, несмотря на мои запреты. Колдуны и ведьмы окончательно свели мою жену с ума. Я говорил с придворным Эскулапом, с высшим. Он сказал, что безумие Чикиты необратимо». «Хорошо, что фаворитка прекрасно себя чувствует», — прошелестела леди Иньес. «И родила двоих. И, похоже, снова беременна. Никому это не кажется странным, что никто из вас еще не знает эту новость. Еще один бастард императорского дома появится вскоре. И опять бастард. Выходит, наш император может иметь детей. Но почему не может иметь законных?» Намир Аль-Хали насторожился и посмотрел на Сира Гора. Наместник был невозмутим. «У высших давно уже проблемы с деторождением», — промямлил Махсуд. «Но Грата Чикита ведь из рода Закатекасов, который отличается плодовитостью», — гнула свое леди Кенси. «Что ты хочешь этим сказать?» — придавил ее взглядом Ранмир. О третьей беременности Алолы он услышал впервые. «Вот это новость! Выходит, с ним все в порядке? Тогда в чем же причина бесплодия Чикиты?» Ранмир вопросительно посмотрел на всезнающую леди Кенси. «Я? Пусть Махсуд скажет», — пожала плечами леди. Сир Шаи затрясся. «Раскопала-таки старая жаба», — усмехнулся Намир. «И давно ты знаешь?» «Попрошу меня не оскорблять, сьор Аль-Хали. Если бы я знала об этом давно, император не остался бы без жены и без наследника. Но, увы, я была слепа, как и многие». «Намир?» Император уставился на брата. И поскольку тот молчал, Ранмир Аль-Хали сказал: «Я вдруг вспомнил слова отца. За всеми несчастьями, которые с тобой случаются или когда-нибудь случатся, стоит твой старший брат. Не ищи виновного далеко. Это правда, Намир?» «Ваш отец мудрый человек», — рассмеялась леди Кенси. «Поскольку все молчат, то скажу я. Со дня вашей свадьбы с Гратой Чикитой, мой сьор, ей в еду и питье подмешивали противозачаточное. Императрица не могла забеременеть и не по своей вине. А сейчас уже поздно». «Противозачаточное?» — потрясенно повторил Ранмир. «Но кто?» «Леди Крарик и леди Марвел», — невозмутимо сказала Иньес и в упор посмотрела на Намира Аль-Хали. «Но, похоже, я далеко не все знаю. Шпионов сьора Намира при дворе великое множество. У императрицы не было шансов». «Намир!» Император встал во весь свой огромный рост. «Но зачем ты это сделал?» «Разве не понятно?» Сергор тоже встал. Он был вооружен. На перевязи висел короткий, но острый меч. Сьор Намир на это не сказал ни слова. При нем тоже был кинжал. Оба, и наместник, и наследник дома Аль-Хали, одновременно положили руки на рукояти. Сиргор стиснул меч, а Сьор Намир кинжал, и тоже встал. Безоружный император смотрел на обоих с недоумением. Сир Шай вдруг затрясся, и только леди Кенси оставалась спокойной. «Ты плохой император, Ранмир», — с усмешкой сказал ему старший брат. «Ты увел у меня из-под носа трон, и какое-то время я это терпел. Но допустить, чтобы у тебя родился наследник, я не мог. Поэтому я действовал». Сиргор незаметно переместился на пару шагов влево. Теперь он стоял между двумя братьями. Казалось, наместник колеблется. «Махсуд, ты ведь все знал!» Император сукоризный посмотрел на Серошаи. «Я догадывался, что ты шпионишь для моего брата, но это ведь уже даже не измена! Это вероломство, Махсуд!» «Все твои люди служат мне», — твердо сказал Намир. «Время пришло. Отныне я император. Помнишь, как ты пришел к власти, Ранмир? Сейчас все повторится. Сиргор!» «Я тут. Убей его!» — кивнул Намир на младшего брата. Император потрясенно смотрел на единственного друга. И даже сказать ничего не мог. Ранмир мог броситься на Сиргора, навалиться на него всем огромным телом и попытаться отобрать меч. Император по-прежнему был силен. Но он был настолько потрясен предательством, что просто стоял и смотрел. Да, когда-то он также приказал Алвару «перережь ей горло», и вот он сам стоит и ждет смерти от руки убийцы высших. Сиргор выдержал его взгляд и достал из ножен меч. Намир торжествующе улыбнулся. Движение наместника было неуловимым и стремительным. Все и опомниться не успели, как залитый кровью Намир Аль-Хали повалился на пол, тщетно пытаясь выхватить из-за пояса кинжал. Сиргор презрительно плюнул на несостоявшегося императора и, нагнувшись, с размаху воткнул ему в грудь острый меч. Намир дернулся, захрипел и затих. «Казнь состоялась», — сказал Сиргор. «Извини, император, что я не дождался суда, но я не сомневался в твоем приговоре». «Все верно», — тонко улыбнулась Иньес. Смертельно побледневший Сиршай вскочил и кинулся к двери. «Махсуд, стой!» — крикнул ему император. «Все равно ты далеко не убежишь», — заметила леди Иньес. «И свою вину ты уже искупил. Мы ведь славно поговорили нынче ночью, по душам. Я тебе открыла свою и приняла твою исповедь, Махсуд». Сиршай замер на пороге и затравленно обернулся. «Вернись на свое место!» — сквозь зубы процедил Сиргор, пока все не закончилось. Словно в ответ на его слова за дверью раздался лязг железа и крики. «Намир пришел не один!» — по-змеиному улыбнулась леди Кенси. «Крарик и Марвел мертвы. Сир Хис, я полагаю, тоже уже мертв. Нам надо раздавить всех гадин Намира, которые расползлись по вашему дворцу, император!» Ранмир еще не пришел в себя. «Почему, Алвар?» — потрясенно спросил он у друга. «Я знаю, Намир предложил тебе много. Ты хотел жениться на принцессе Игнисе. Уверен, что мой брат согласился, а я нет. Я сказал «если» и обещал всего лишь подумать. Но ты убил не меня, а его». «Хоть ты император, а глупец». Сиргор аккуратно вытер о пурпурную скатерть окровавленный меч. «Да, я люблю Нису, безумно ее люблю. Я жизнь за нее отдам. Но с тобой мы лезли в горы, бок о бок сражались с горцами. С тобой я делил последнюю лепешку. И ты никогда не предлагал мне деньги. Ты не пытался меня купить, Ранмир. Я не продаюсь, и ты это понял. А он нет. Наместник кивнул на мертвого Намира Аль-Хали. Он так и не понял, зачем я все еще остаюсь в Игнисе. Кто я такой? Ты можешь отказать мне в руке принцессы. Имеешь право. Но нашей дружбы это не изменит. Я по-прежнему готов закрыть твою спину, засранец. Мы ночью обо всем договорились. Леди Кенси подошла к императору, кряхтя встала на колени, взяла его огромную руку и поцеловала. Мой сьор, я рада служить вам. Неважно, какой вы император. Есть мы, даже Махсуд. Сершай тоже рухнул на колени. «Простите меня! Намир Аль-Хали был страшным человеком! Он меня запугал!» «О том, что ты трус, Махсуд, мы всегда знали!» — рассмеялся Сергор. «Но ты прекрасный щитовод и жадный! Займись-ка казной! Мертв теперь твой кошмар! Живи спокойно!» «Наместник Гор, я никогда этого не забуду!» — с чувством сказал Сершае. «Я запомню!» — насмешливо сказал Сергор. Придет время, сочтемся. А пока здесь надо навести порядок. Он кивнул на мертвого сьора Аль-Хали. Крикни-ка слуг, Махсуд, ты к выходу ближе всех. Но мы еще не приняли решение насчет императрицы Чикиты, напомнила леди Кенси, с трудом поднимаясь с пола. Она отправляется в пустыню забвения. Ранмир окончательно пришел в себя. Я женюсь на Алоле и короную ее. «Мейсир Исмир и...» — Ранмир слегка запнулся. «Мейсир Раф получит после нашей Сололы свадьбы титулы сьоров». Ему показалось, что Иньес вздохнула с облегчением, да и Алвар повеселел. «Третий принц родится уже в законном браке. О том, кому из моих наследников быть кронпринцем, я подумаю после того, как Алола родит. И в зависимости от того, кого она родит, мальчика или девочку, приму решение. Что же касается Алвара? Бродяга! Ранмир вдруг широко улыбнулся. Можешь жениться на Нисе. Но не обессудь, она становится леди. А ты, стало быть, можешь после свадьбы зваться лэрдом. Живите здесь, в Игнисе, на половине Чикиты. Алола никуда не собирается переезжать. Дворец бывшей императрицы твой, Алвар, поскольку Ниса ее дочь. «Ты уже говорил с Сирой Алолой о своих планах?» — вскинулся Сергор. «Нет, но я уверен в ее решении. Такова моя воля». В Ранмире вновь проснулся император. Но потом он спохватился. «Ну что, малый совет, есть какие-то возражения? Быть может, хотите оспорить мое решение?» «Все верно, мосьор», — улыбнулась леди Кенси. «Будем считать, что государственный переворот все-таки свершился». Сир женится на Грате, а император, чистокровный и высокородный сьор, вступает в брак с простой сирой. Это новая эпоха империи. Границы сословий сломаны. И пусть лишь трех из них на самом верху иерархии, но куда-то все идет, — туманно сказала Иньес. — К двум свадьбам идет, — ухмыльнулся Сергор. Махсуд все еще жался к двери, но дышал уже гораздо ровнее. Ночью он чуть было не отравил леди Кенси, но она быстро вправила ему мозги, а потом и Алвар подошел, рассказал о встрече с Намиром и своем решении. Махсуд не знал, чем все закончится, но то, что сьор Намир проиграл, было понятно.